об авторе. Среди множества книг Кэтрин Эпплгейт следует особо упомянуть серию «Правила Роска Райли», а также детскую книгу с картинками «Бизонья буря». Ее повесть «Дом храбрых» была признана школьным библиотечным журналом лучшей книгой года. Кроме того, писательница получила за нее «Золотой воздушный змей» и награду имени Джозетты Фрэнк за лучшее детское художественное произведение. Совместно со своим мужем Майклом Грантом Кэтрин создала серию бестселлеров «Аниморфы», разошедшуюся по миру тиражом более 35 миллионов экземпляров. Кэтрин живет в Калифорнии с мужем, двумя детьми и целым набором горячо любимых, хотя и несколько эксцентричных, домашних животных. Кэтрин Эпплгейт можно навестить по следующему адресу. www.katrinapplegate.com. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.